Сегодня лишь на минуту я смогла забежать к Роберту. Во-первых, он очень занят в связи с каким-то балансом или с чем-то вроде этого. Во-вторых, я должна быть у родителей. Отец завтра уезжает на охоту. Роберт дивный и такой деликатный. Я как-то обмолвилась совершенно непроизвольно о том, что мне не нравится его горничная, и он тотчас же решил отправить ее. Я, конечно, возразила. Вовсе меня это не беспокоит. Мне было достаточно того, что я убедилась, как мало внимания он придает ее присутствию в доме. Но, само собой, разумеется, что для человека с определенными эстетическими требованиями нужно было бы иметь горничную, которая не шокирует своим видом. Яцек весьма заботится об этом. И Юзефа, хотя тот очень неуклюже держит, из-за его внушительного вида. У родителей я встретила генерала Длугоша, приятеля отца еще со школьной скамьи. Это самый милый человек среди всех его знакомых, который баловал нас с детства, особенно Данку. Вот еще одно доказательство того, что мне не присуща зависть, иначе я бы не любила его за то, что он отдает предпочтение моей сестре. Мама встретила меня целым ворохом историй и слухов, которые мне совершенно не интересны. Я узнала, о чем говорили у канонички Валевской и в семье Здеховских, а еще о том, что врачи подтвердили рак печени у дяди Казимира. Мать, казалось, очень переживала по этому поводу, хотя дядя постоянно живет в Шотландии, она не видела его добрых лет 40. Меня удивляет у старшего поколения тот чрезмерный интерес к родственникам, который дядюшка Альбин с отвращением называет «Фамиленбаден» — семейная баня. И папа, и мама пишут массу писем дальним родственникам, требуют называть дядюшками мужчин, которых я никогда в жизни не видела, целовать руки каких-то десятая вода на киселе тетушек, заниматься браками и крестинами в нескольких сотнях домов, рассеянных по всей Польше и Европе. Отец называет это родственными узами, дядюшка — привязью. А мама, не запнувшись, могла сказать, «Ведь это вовсе не чужой человек, а двоюродный брат моей родной двоюродной сестры». И на этом основании я должна была быть на «ты» с каким-то юнцом и выслушивать, какую награду он получил за своих телят, выращенных где-то на Подоле. Отец лаконично поинтересовался моим здоровьем, сделал мягкий выговор по поводу отъезда Яцека без прощального визита и сразу же забрал генерала, чтобы спустя час показать ему две новые картины, которые он недавно купил. Ах, эти картины! Весь дом от потолка до пола заполнен ими. Отец слывет меценатом. Ничего не имею против. Сама люблю красивые пейзажи или головки, но нельзя же жить в картинной галерее. Помню, какой был скандал, когда мы с Яцеком обставляли свой дом. Отец великодушно подарил несколько якобы интересных полотен. Как уверяла мама, он пережил почти трагедию, отказываясь от них ради любимой дочери и зятя. До такой степени был привязан к картинам и так ценил их, что медлил с решением несколько недель. И как же он был возмущен, когда увидел, что мы повесили их в будущей детской комнатке и у тетки Магдалены. Отец не желал слушать наше объяснение, что это только пока. Не мог понять, что в нашем современном жилище они просто не подходили ни для гостиной, ни для будуара, ни в кабинет. Полгода обижался на нас и, по словам Данки, нашел лишь одно слово для осуждения — варварство. Но главным его упреком в адрес Яцека была якобы недооценка им значение литературы, музыки и искусства. Отец не понимает, что у Яцека масса других интересов. Мой муж прекрасно знает историю, владеет многими видами спорта, смело может считать себя одним из лучших автомобилистов в Европе, а кроме того, немногие разбираются в международной политике, так как он, да и к искусству, он вовсе не безразличен, но нельзя же преувеличивать. Что же касается отца, то я всегда удивлялась, как у него хватает времени заниматься всем этим. Он принимал активное участие в общественной жизни, а профессиональная работа и обширная практика каждый день, казалось, поглощали все его время. Однако он не пропускал ни одной хорошей премьеры в театре, а на некоторые концерты специально ездил за границу, знал на память километры стихов как польских, так и иностранных. Странное все-таки это старшее поколение. С определенной точки зрения родительский дом необходим. Я думаю о покое, который царит в нем. Это не только влияние отрегулированного образа жизни отца и мамы, Данки и даже слуг, но также нечто неопределенное, что окружает, окутывает меня всякий раз, когда я прихожу туда. Атмосфера беспечности, сознание того, что ничего внезапно не обрушится на меня, ничто не застанет врасплох, ничто не выведет из равновесия. Правда, я не буду утверждать, что всегда могу предвидеть мнение домашних или их гостей, но совершенно уверена, что никогда мне не скажут ничего такого, что вызвало бы мой резкий протест или раздражение. Если я сама достаточно тактична, кто-то уверяет, что я самая тактичная женщина в мире, то мне кажется, я должна быть благодарна той духовной атмосфере, которая всегда царила в доме родителей. По мнению дядюшки, мама глупа. Возможно, она не отличается особым интеллектом, но в повседневной жизни можно не опасаться явных ошибок с ее стороны. Бог мой! В конце концов, если такой умный человек, как папа, смог прожить с ней рядом столько лет и продолжает ее любить, во всяком случае, жалеет ее и весьма привязан к ней, я позволю себе не согласиться с дядюшкой. Или могу предположить, что среди достоинств женщины умственные ее качества не играют важной роли. Пыталась говорить о маме с Данкой, но догматически мыслящая моя сестра постоянно избегала этой дискуссии. Она, конечно, гораздо интеллектуальнее мамы. Могу поклясться, что она замечает, не знаю, как это назвать, мамину ограниченность, однако упорно делает вид, что не замечает этого и совершенно серьезно обращается к маме за всякого рода советами, делая это почти с благоговением. Неоднократно я присутствовала при таких церемониях, и каждый раз мне хотелось смеяться, наблюдая, как Данка подбрасывает маме очередную собственную мысль, а затем с глубочайшим почтением благодарит ее за совет, которого она, в сущности, не получила. Ну, а для меня уже с ранних лет мама, видимо, подсознательно не была авторитетом. Конечно, я люблю ее и любила всегда, но инстинкт в критические минуты направлял меня в кабинет отца, а по более незначительным вопросам — к Бонне или к учительнице. При этом я действовала достаточно хитро. Якобы не скрывала от мамы своих переживаний, говорила с ней о них, как о важных, одинаково волнующих нас, однако не требующих ни помощи, ни подсказок. Благодаря этому между мной и мамой завязалась обычная дружба, в которой ни одна из сторон не имела преимущества, по крайней мере, до тех пор, пока я не начала мыслить самостоятельно и не научилась смотреть на мир критически, уже не через родительское око, а собственными глазами. Со времени моего замужества эта связь с домом значительно ослабела по той простой причине, что у меня появился Яцек, интеллекту которого я всегда доверяла и который постоянно интересуется всеми моими делами. Отец собирался в Голдов охотиться на кабанов. Намечалась большая охота в 14 ружей, и мама решила ехать тоже, учитывая, что некоторые участники приезжали с женами. Она попыталась уговорить меня, чтобы я заменила ее в Голдове, но разве ж я могла даже на несколько часов покинуть Варшаву, когда в любую минуту могла поступить новая информация о Яцеке. Домой я вернулась достаточно рано. Оказалось, что дядя не звонил, что Гальшка раз пять. Но меня это не волнует, потому что мне нечего ей сказать, и не думаю, что она могла бы сообщить мне что-нибудь интересное. Она злая и лицемерная женщина, и очень хорошо, что судьба ее за это наказала. Пусть держится за своего идиотского Павла, которому хватило с ней уже выше головы. Заканчиваю писать, но, наверное, еще долго не усну.